Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Очень рад, что смог до вас наконец-то дозвониться, а то у вас все занято и занято. Зачем я тебе нужна-то? Да поговорить с вами, вы же как-никак легенда. Да какая там легенда, хую несешь? Ну не ругайтесь, пожалуйста, зачем? Человек живет в четырех стенах, никуда не высовывается и стал легендой, А блядь. вы как думали, сейчас же интернет, это киберпространство. Вот вы разговариваете, когда вам звонят, вы на них матом ругаетесь. И все эти Маты разговоры. никогда не слышали. Ой, какие ангелы! Нет, Маты не слышали. послушайте меня, вот эти все ваши разговоры, когда вы ругаетесь матом, их выкладывают в интернет, и они пользуются большим спросом. Вот в чем дело. И смех не в том, что мат сам по себе, а в том, что женщина пожилая вот матерится, и вот это у многих вызывает, ну, смех что ли. Ну сейчас пожилые во всю матерятся. Ну, согласен, да, но... Поставь где-нибудь в очереди, там все услышишь. Согласен с вами, да, но вы как-то вот запали чем-то, я даже объяснить не могу. Я на самом деле сам не москвич. Ладно, о чем-то помешаться. Помешались вы, старухи. Ну, наверное. Скажите, а вам давно уже звонят? А, кстати, извините, я не представился, я-то вас знаю по имени. Меня Степан зовут, я вообще сам в Калуге живу, вот. О, с Калуги в Москву прилетел, к старухе звонить. Я нет, я не в Москву приехал, я вот вам звоню из Калуги сам, вот. Да из Калуги предупреждает, вас вызывает Калуга, меня никто не предупредил. А это я не заказывал, это я через компьютер звоню. Программа такая есть, Skype. А что это такой слух-то уж очень близкий, недалекий? Что, простите? Очень близкий разговор, недалекий, вот прям в нескольких метрах от меня. А у меня же это компьютер, программа такая называется Skype. То есть говорить можно очень хорошо. То есть можно звонить по всему миру. Я вот, например, сестре своей на Кипр звоню, тоже вообще связь идеальна. Можно даже, если есть компьютер, общаться как видеообщение. Ну То и есть... зачем тебе старуха потребовалась? Ну, просто поговорить с вами. Кстати, пользуясь случаем, хотел вас предупредить. Вот вам звонят когда? Вы постоянно ругаетесь, думаете, что вам звонит сосед из 218-й. На самом деле он к этим звонкам не имеет никакого отношения. Звонят Ты об... мне не рассказывай, они мне 32 года звонят и никогда не скрывали, что звонят. Понимаете, вам звонят обычные телефонные шутники. Вы их приняли за этого соседа, и они начинают этим пользоваться. Мне 32 года звонит и никогда не скрывает, и кричит: давай квартиру. Валентина Петровна, у вас, я так понимаю, компьютера нету, но у вас же, я знаю, вроде есть там дети, внуки. Вот вы их попросите через интернет найти. Там все эти ваши разговоры есть. Ребята, которые вам звонят, они сами над вами смеются, говорят, вот позвонили старушке, она нас матом Значит, кроет. 218-я стала ангелом. Никаким ангелом, я не знаю, кто там вообще живет, но суть в том, что ребята вам Зато звонят. я знаю, кто там живет. Смотрите. Человек, который 30 лет бьет, чтобы ему квартиру отдали. Там расплодились их, хуй знает сколько там. Нет, смотрите, в чем суть. Я понимаю, у вас с ними, возможно, какие-то конфликты происходят, но большинство тех телефонных звонков, которые звонят, допустим, вот смотрите, я вот сейчас вам мог позвонить и сказать: здравствуйте, Валентина Петровна, я вам звоню из 218-й, давайте мне квартиру. Вы бы стопудово приняли, что это значит вам соседи звонят, хотя я к этим соседям не имею ровным счетом никакого отношения. Вы Откуда чтобы... иногородники знают 218-ю, чтобы на нее ссылаться? А это все ваши разговоры в интернете выложены, как вы на них ругаетесь. Рассказывали, что этот сосед из 218-й, отец там, который вас что-то там в подъезд не пускал, бил вас. Это же все в Все так интернете. было, да, так было, милиция вмешивалась. Вот, это же все в интернете есть. Еще выложено в интернете видео, правда, это сын его, наверное, снимал. Не знаю, может быть, 2 или 3 года назад он как бы, ну... Вас видел через глазок, снимал на камеру этого сотового телефона. Вы, значит, к нему в квартиру стучались и требовали ведро отдать, якобы что он ведро у вас украл. Помните, было такое? Я сроду никогда не буду стучать. Если только увижу, могу сказать. А чтобы я стучала в квартиру? Не, ну видео есть, или это не вы, это подстава. Я никогда из-за ведра стучать не буду, а если встречу, там скажу, верни ведро. Ну а был ведь такой случай, что они ведро у вас украли, как вы считаете? Украли у меня ведро, да. Интересно, а зачем оно им нужно? Какой с этого толк ведро воровать? Что его носить? Зачем ведра нужны? Их нигде нету. Да, защищай. А они ведра не продаются. Да ладно, вы зайдите на рынок вон. Полным-полно ведер. Тем более сейчас ведра, их, знаете, их уже мало используют. Ведра не продаются! Да как не продаются? Я вот на дачу себе недавно покупал пластиковые. Новые продаются, а старые не продаются. Ну, а какая разница, новые, старые? Новые-то в три раза дороже. Ну, не знаю, насколько он дороже. А то и в 10. Я заплатил, он 70 рублей, купил себе ведро, и нормально. Так что вот так вот. А вот что ж они-то за 70 не купили, а мое потащили? Ну, не знаю, это, наверное, стоит у них лучше об этом спросить. Пока я около мусоропровода мусор собирала, ведро схватили, да схватили около моих дверей комнатных. А вы сами это видели, что они... Конечно, видела. А догнать не догнала, они раз в лифт. Все, уехали в лифте. Ой, чудаки какие-то. Да, дела. А вы, кстати, помню, в одном из телефонных разговоров рассказывали, что сосед этот, старший, там, из 218, что он какой-то дурак, ему пенсию как дебилу платят. Не дебил, а шизофреник. Заболевание шизофрения. Это понятно. Он инвалид по этой шизофрении. Вот дела. Шизофреник еще... Ему платят пенсию. Еще и семью завел. Вот дает-то. Бедные дети. И семью завел. А, кстати, Валентина Петровна, тут еще один тоже момент хотел у вас прояснить. Значит, в одной из интернет-энциклопедий, там вот как раз есть раздел, который посвящен вот этим телефонным шутникам. И там люди, ну, которым звонят, про них там собирают всякую биографию. И вы в том числе там тоже есть, фигурируете. И такая информация просочилась, вот не знаю, правда, нет, что значит... В свое время, там, ну, не знаю, когда, может, 90-е годы, вы уже становились жертвой этих квартирных аферистов. Было такое или нет? Или это выдумки? Да я знаю, 30 лет из меня вымогают квартиру. Не, а то просто писали... Это не секрет. Нет, просто писали такую информацию, что, типа, мол, вы жили где-то в центре Москвы, вам кто-то предложил там какую-то мать, что ли, от ревматизма, и, типа... Попросили где-то расписаться. Вы расписались, уехали на дачу без задней мысли, потом вернулись, а там уже дверь другая стоит, и все, в общем-то, и квартиру ничего, потеряли. Ничего, со мной подобного ничего не было. А, то есть это все выдумки, да? Нет, ничего со мной этого не было. Ну, понятно, значит... Первый раз слышу такое. Ну, все, значит, это они все придумали. Понятно. Никакой магии, никаких центров... И в самом центре я никогда не жила. Близко к центру, но не в центре. А, понятненько. Ясно. А я вот в Москву планирую 26 числа приехать, 26 июля. Как раз отпуск начинается. Сейчас пока вот работаю на калужском «Фольксвагене». В свое время, представляете, тоже комичная ситуация. Немцы на танках сюда приезжали, хотели завоевать, а сейчас он заводу строит. Работаем на них. Немцы строят? Да, в Калуге. Вот Volkswagen завод, потом, значит... Что это они нанялись? Да, они просто... Они не любят быть рабами-то, немцы. Нет, немцы завод построили, они в руководстве там, а мы работаем. Вот. Ну, с одной стороны... А войну еще построили? Нет, вот сейчас, в каком? В 2007 году Volkswagen немцы построили. Немцы построили? Да. Вот у нас в Калуге... Сомневаюсь, чтобы немцы вдруг приехали к нам трудиться. Вы неправильно поняли. Они построили завод, немцы. Вот, и выпускают тут автомобили. А мы там работаем, мы русские, то есть. Ну вот. Да. Вот так вот. Кто же есть... разрешил свой автомобиль у нас строить? Губернатор. Да? Конечно, вот есть в Калуге у нас что, вот Volkswagen это завод. Это называется продажа России. Ну, я с вами согласен. Вот в Калуге и в Петербурге, знаю, еще есть. И в Нижнем Новгороде сейчас хотят открывать. Ой, ой. В общем, России по кускам раздают это иностранцам. Точно. Это точно. Но, с другой стороны, многие довольны, то есть, как бы, рабочие места появились. Допустим, вот на Volkswagen рядовой рабочий получает 33 тысячи. Может быть, для Москвы это не так много, но вот в Калуге это деньги такие довольно приличные. Да, там обрадуются. Вот. Так что вот так вот. Сейчас нам хотели тоже бастовать, недовольны некоторые. Вот, но вроде как-то решили с миром разойтись. А так тут на самом деле заводов много. Тут и Volkswagen немецкий, и Peugeot французский, плюс французский Volvo, плюс множество заводов, которые для них комплектующие поставляют, тоже иностранные. Поэтому вот так вот, живем. В общем, но... любит торговать Россией, всю жизнь ей торгует. Да, вот так вот. Ну а ваши как дела? Вы сейчас как себя чувствуете? Нормально? Нормально. Понятно. А какие вообще планы? Собираетесь летом куда-нибудь поехать? Ну, в смысле, отдохнуть? Никогда не отдыхаю. В молодости отдыхала, в старости не отдыхаю. То есть даже на дачу там не ездите никуда там? У меня нет никакой дачи. Сроду не было. Понятненько. А я вот тут билеты себе взял на самолет. На Кипр слетаю, отдохну, посмотрю, что к чему. Это ваше дело. Вот. Так что вот так вот. Ну а у вас как там в Москве? Сейчас слышал, хотят этого мэра переизбирать. Собянин сейчас мэром-то. Не, ну он вроде как сейчас его сделали исполняющим обязанности, а вот хотят какие-то перевыборы там устроить. Да, что-то слух идет, да. Вот, понятненько. А то я в Москве так вот бываю где-то, может, раз в год. Хотелось бы, конечно, почаще, но сейчас обстоятельства не позволяют. Помнится, в свое время там служил, когда, считай, в самом центре, в Лефортово. Тогда, конечно, насмотрелся на этих правительственных деятелей. В почетном карауле, когда был. Вот. Понятненько. Ну, а вы сейчас вообще чем занимаетесь? Телевизор смотрите? Да нет, книгу читал. Ради интереса вы что предпочитаете? Ну, в смысле, а? Из писателей, да? Да много чего читаю. Ну, наших или иностранных? Иностранных и наших. Целая библиотека. Похвально. А из иностранных читали этого? Ремарка? Он у меня есть, но еще не читала. Понятненько. А то я недавно прочитал «Три товарища». Здоровская книга. Могу вам посоветовать еще этого почитать. Джека Лондона. У меня есть Джек Лондон. Здоровский писатель тоже. Это родственники мне свою библиотеку очистили, квартиру, все книги свои привезли мне, блядь. А мне ставить некуда. Да. Завалили всю квартиру книгами моими. Своим мне привезли. Говорит, читай. Да, занятно. Понятно. Валентина Петровна, я просто что хотел вам еще раз сказать. Дело в том, что у меня, во-первых, сейчас, наверное, через 5 минут связь оборвется, у меня деньги заканчиваются на этом, на счету. Вот, я вам хотел сказать, у вас же, я знаю, там есть молодые родственники, там, кто компьютером пользуется. Вот вы их даже попросите, чтобы они ввели в интернете, вот как над вами шутят эти все шутники телефона. Они же все эти ваши разговоры записывают и выкладывают в интернет, чтобы потом посмеяться. И сосед из 218 здесь совершенно ни при чем. То есть мне верить на слово не надо, вы просто скажите своим. Не надо мне разговаривать насчет 218, она 30 лет у меня просит квартиру и не скрывает об этом. Подождите, то есть что, было такое, что сосед этот, кто там, я не знаю, как его звать. И прям... не пускал в подъезд, давай, говорит, квартиру, тогда войдешь. Интересно, а если вы ему отдадите квартиру, зачем? А вы будете их очищать! Да не защищает их никто, просто я к тому говорю, что когда вам звонят, не нужно материться, вы тем самым только провоцируете, чтобы вам больше звонили и, что называется, потешались. Да, матерок очень любит. Ну а что поделать? Вот так вот. Тут вам даже сайты отдельные посвящают. Да мне хоть... Крест золотой пусть поставит, мне все равно. Понятно все, ясно. Мне абсолютно все безразлично. Чего творится, где творится. Мне все, как говорят, по. Ну, понятно все. Ладно, Валентина Петровна, рад был с вами пообщаться. Всего вам доброго. И никто у вас квартиру не отберет. Если что, звоните в милицию.